теперь, братья мои, назвал ты себя купцом Иисуса, позаботься же быть им. Торговля царя оного далека от всякой убыточной вещи. Вот предметы убыточные для него: слава человеческая, гордость, самоправедность, призорство, огорчительные речи, любоимание, похвальба, любовь к развлечениям. Все это убыточное для купцов Иисуса, и невозможно им угодить ему, если они имеют то в лавке своей. Рассмотри же себя, братья, что в тебе находится. Пусть ум твой обследует чувства твои, какие из них плод приносят Богу и какие из них влекутся к греху. Не увлекаются ли очи твои сластью удовольствия? Язык твой не бывает ли побеждаем продерзостью? Не видишь ли сердце своего услаждающимся человеческим почетом? Не радует ли ушей твоих клевета? Все это убыточно для ума. В книге Левит написано: «Так скажи Аарону, да не принесешь и на жертвенник мой из чистых животных, имеющие порок, да не умреши». А Аарон есть образ ума. По Елику враг обычно свое зло примешивает к начинаниям праведным, то есть заповедал Бог прежде принесения их ему обследовать, чтобы не умереть. Умереть же значит не зайти из созерцания и войти в соглашение с желающими осквернить чувства его. Таковы слова возлюбивших Иисуса и возуповавших на Него. «И стала душа их невестой, украшенную всякой добродетелью, имеющую святое свое зерцало по слову апостола. Мы же все, откровенным лицем славу Господню взирающие, в той же образ преобразуемся от славы в славу, як уже от Господня Духа. Ибо ныне видим в зерцале и гадани, тогда же узрим его лицем к лицу». Итак, те, которые сделали с невестами ему по чистоте, смотрятся в себя самих, как в зеркало. Нет ли какого порока в лице их, и оно не понравится жениху их? Ибо он ищет девственниц, душ чистых, не имеющих порока, как написано о Ревеке, что она была очень доброзрачна и не познала мужа. И пророк говорит: «Приведутся царю девы вслед ея, искренние ея приведутся тебе». «Приведутся» показывает на святое его человечество, а «искреннее ея» — на прилепление к нему. По Елику возрождение во святом крещении обновило их от всякой ветхости, а покаяние очищает их и делает святыми девами, забывшими о всякой ветхости и уже не помнящими о ней, как сказал им пророк: «Слыши, чи, и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя, и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоей». И удивятся ей все силы небесные по причине чистоты, какую очистило ее покаяние и сделало ее едино тело с Господом, и скажут: «Кто сия, восходящая у Белена и утверждаема о брате своем?» Употребим же всю силу нашу со слезами на то, чтобы подвязаться мал-помалу, пока совлечем содеяний ветхого человека и сохранять себя от всякого дела пагубного, пока придет любовь его к нам. И, отняв от нас образ перстного, поставит в сердце нашим святой образ его, небесного, да будем достойны его, чисты от всякого порока, как сказал апостол: «Як уже облекохомся во образ перстного, да обличемся во образ небесного». По Елику знал апостол, что нет человека без греха с тех пор, как учинено преступление, и что покаяние может опять возвратить человека к безгрешному обновлению, то и сказал: «Чтобы мы оставили деяние преступившего заповедь и делали деяния, то есть святые заповеди Господа нашего Иисуса Христа, сотворившего милость и понесшего рабство человека, чтобы ввести его в сокровенный рай и даровать ему все святые свои добродетели, дав ему вкусить от древа жизни, которое есть чистота, явленная им в себе, и, умерив херувимов с пламенным их оружием, обращающим сохранить путь древа жизни, который есть в ведении святых словес его, охраняющие их верных всегда и заграждающие слух их от всякого слова змия, напоминая о горьком рабстве, в которое впали прежде, чтобы опять не возвратились к нему, и научая их непрестанно благодарить искупившего их честную кровью своею. Он, изгладив рукописание рабства их крестом и сделав их братьями и другами, излив Духа Своего на них по благодати и успокоив сердца их, сказал: «Восхожду к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему. Еще, Отче, хощу, да иде же есть аз, и ти будут со мною, потому что я возлюбил их, как ты меня возлюбил». Показал он нам также, что не обо всех сказал это, но о тех, кои, оставив воли свои, последовали Его святой воле и отсекли от себя всякое желание мира сего, ибо говорил: «Аз избрах их от мира, сего ради ненавидит их мир, яко от мира не суть». Видишь, что оставившие мирское, они-то и удостоились быть невестами Господа Иисуса. Они пребывают в единении с Ним, как сказал апостол: «Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет о два в плоть едину. Тайна сия велика есть. Аз же глаголю во Христа, его церковь». И опять он же сказал: «Яко быть языком с наследником и с телесником, и с причастником обетования Его о Христе Иисусе благовествованием». Видишь, что в тех, кои удостоились соделаться едино тело с Господом, обитает и Дух Его Святый. И Он вспомоществует им. Он и печется о них, как сказал Господь: «Не вы бо будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголей в вас». Также апостол: «Нам же Бог открыл есть Духом Своим, Дух бо вся испытует и глубины Божия». «Мы же, — говорит он еще, — ум Христов има мы». Как уже возможно уму Христову помышлять о каком-либо грехе? «Приникни, братья, сердцем своим сие таинство, что всякий род на земле рождается однородным ему, а не с инородным. Скот ли то, или зверь, или пресмыкающийся, или пернатые? Почему Бог привел их всех к Адаму видеть, есть ли подобные ему? И не нашлось, потому что они не были из его естества. Тогда Бог, взяв одну из ребер Адама, сотворил его женою, так как взял его из мужа ее. Сие таинство великое. Бывает и в тех, кои соделываются невестами Христу, так как они и сущности Его, суть через возрождение. И из святого тела Его, как говорит апостол: «Все мы едины телу есть мы во Христе, а по единому друг другу уди». И опять: «За не уди есть мы тело Его, от плоти Его и от костей Его». Видишь ли, чего Он хочет? Чтобы человек был во всем подобен Ему, как Ева из Адама есть, и во всем подобны Ему. Почему, если мы имеем нечто от неразумия скотов или жадности зверей, или непостоянство пернатых, или яд пресмыкающихся, то такие души не могут быть девами-невестами Ему, потому что они не суть по деяниям Его».